Параграф 50. Сицилийский поход и поражение Афин. Никиев мир оказался непрочным. Он не разрешил ни одного из тех вопросов, из-за которых началась война. Поэтому как афиняне, так и спартанцы готовились к новой войне. Через 6 лет после Никиева мира война вспыхнула снова. Алкивиад, сицилийский поход. Во главе партии, требовавшей дальнейшей борьбы со Спартой, стоял Алкивиад. Это был очень способный и решительный человек. Его красота, красноречие и щедрость создали ему популярность среди народа. В политической борьбе он не имел твердой линии и был очень неустойчив. При этом Алкивиад был крайне властолюбив и честолюбив. По прихоти он часто менял свои цели, не брезгуя никакими средствами в борьбе. Алкивиад стал уговаривать афинян предпринять поход в Сицилию против города Сиракузы, поддержавшего Спарту. Он предложил заманчивый план захвата Сицилии, завоевания Северной Африки и разгрома Спарты. Афинская демократия поддержала этот план. Был создан большой флот, во главе которого стал Алкивиад. В 415 году до нашей эры флот вышел в поход для захвата Сицилии. Сторонники мира со Спартой были против сицилийского похода. Чтобы расстроить этот поход, они воспользовались следующим случаем. Накануне отплытия флота в Афинах были перебиты гермы. Это были каменные столбы с головой бога Гермеса. Он считался также покровителем дорог, стоявшие на улице. Противники войны заявили, что гермы разбил Алкивиад и обвинили его в безбожии. Через некоторое время был послан приказ о немедленном возвращении Алкивиада на суд в Афины. Приказ догнал флот уже в Сицилии. Алкивиад для вида подчинился, поехал в Афины, но по дороге бежал в Спарту, изменив таким образом родине. Тем временем в Сицилии началась упорная борьба за главный сицилийский город Сиракузы. Сиракузянам помогали Спарта и сицилийские города. Дело кончилось полным поражением афинян. Из 40-тысячной армии, отправленной в Сицилию, домой вернулось лишь несколько десятков человек. Остальные пали в боях или были обращены в рабство. Ухудшение положения Афин. Так кончился сицилийский поход афинян. Почти одновременно с этим походом на Афины обрушилось новое несчастье. По совету изменника Алкивиада, спартанцы снова предприняли наступление на Аттику. Они захватили крепость Дикелею, почти в самом центре Аттики. Укрепившись там, спартанцы начали делать оттуда набеги на всю страну. Поля афинян опустошались, селения разорялись. К тому же 20 тысяч рабов бежали из Аттики. Это вызвало закрытие мастерских и приостановку работ в рудниках Лавриона. Афинское хозяйство пришло в полный упадок. Не лучше обстояло дело и в остальных местах афинской державы. Благодаря помощи Спарты аристократы всюду устраивали перевороты, отделялись от Афин и переходили к спартанцам. При помощи изменника Алкивиада Спарта заключила союз с Персией, которая обещала помогать спартанцам деньгами. Афины были поставлены в отчаянное положение. Дело приближалось к решительной развязке. Все силы реакции поднялись против Афинской республики, которая по тому времени являлась передовым государством.